Глава 23. Ответа на этот вопрос я не знала. Даже мысли не было, где и как можно использовать сердце дракона. Я думал. Клаус поднялся с места и тяжелой походкой проследовал до шкафчика из амарантового дерева на резных ножках. «Ты отдашь их Каю? Будешь?» Дракон повел початой бутылкой. Судя по этикетке, это было эльфийское вино. «Кая в академии не оказалась. А ты пьешь на работе?» Я укоризненно помотала головой. «Сегодня выходной. Забыла? Тебе повезло застать меня на месте. Только собирался уходить, как увидел тебя. Пришлось отпустить матушку домой одну». «Так это была твоя мать?» Клаус кивнул. «Проходила пожурить своего несмышленого сына». Дракон кисло усмехнулся и, откупорив бутылку, вернулся на прежнее место. В правой руке мужчины поблескивали два хрустальных бокала. «Может, все-таки...» Клаус протянул праздничный фужер с налитой чуть ли не до краев алой жидкостью. «Эльфийское». «Никогда не пробовала эльфийское вино. Говорят, что оно пьется очень легко и от него почти не пьянеешь. Его нельзя сравнивать ни с людскими, с легкой кислинкой, ни с забористыми орочьями. Если только чуть-чуть, я не могу задерживаться надолго. Меня будут ждать». Я все-таки взяла из рук Клауса бокал. «Как скажешь. А кто тебя будет ждать?» Дракон хитро прищурился. «С Каем вы вроде помирились». Я не знала, что ему ответить. «Помирились? Тут с какой стороны посмотреть, если бы не этот поцелуй, вполне возможно, я бы смогла дать Каю шанс, но сейчас...» «Нет уж, увольте». «Нет». Я отпила глоток ароматного напитка. Вино было совершенно нетерпким и лишь немного вязал рот. Пилось действительно легко за счет непривычной сладости. Кай всецело поглощен своей истиной. Вот пусть с ней и остается. «Странно», — многозначительно хмыкнул Клаус. «Чего странного-то? Я сделал еще один глоток. Для дракона истинная на первом месте, и я смирилась с этим. Своими глазами видела, как они целуются». Клаус выпучил глаза, едва не подавившись вином. «Ты уверена?» «Плохим зрением не страдаю, если ты об этом». «Нет, не об этом. Кай ведь уехал из-за нее. Отправился на север, не знаю, почему именно туда. Красные драконы плохо переносят холод», — задумчиво пробурчал зеленый. «Он рассказывал, только это не помогло. От истинной связи не избавишься». «Я тоже говорил, а он все не унимался. В какой-то момент я даже стал беспокоиться о его эмоциональном здоровье». «К чему мы вообще завели этот разговор, Клаус? Я не хочу говорить о Кае». Я сделала еще один глоток вина, на этот раз такой большой, что напиток встал у меня поперек горла. «Меня удивило то, что ты сказала. Поцелуй». Кай бросил Николет. В прямом смысле этого слова улетел от нее, сверкая крыльями. Так что мне пришлось взять опеку над этой девушкой. Ведь у нее нет ни родных, ни близких. «Какой благородный!» Фыркнула я, вспомнив, что это именно Клаус привел Грейвс в наш дом. «Что ты имеешь в виду?» Эльфийское вино все же ударило в голову, и меня, что называется, понесло. «Именно ты притащил эту девку в наш с Каем дом, и потом в академию по твоей воле она поступила. Итан принял Грейвс, даже несмотря на ее скудный потенциал. Да ей даже на бытовом делать нечего. Зачем?» «А что мне оставалось делать?» Клаус тоже вспылил. «Она пришла ко мне, показала вязь на запястье и начала требовать, чтобы я отвел ее к истинному. Поставила на уши весь департамент. Я сам удивился, когда девушка назвала имя. Кай Фейн». Клаус с шумом выдохнул и, встав с кресла, отошел к окну. Из ее уст прозвучало как приговор. «Демоны, побери, откуда она вообще знала, кто именно ее истинный? Разве это так работает?» Дракон обернулся, взгляд его был совершенно пустым. «Выбора у меня не было. Чтобы во всем разобраться, я отвез ее к вам, а потом...» Он развел руками. «Сама знаешь, что произошло потом». «Да», — хмурым тоном отозвалась я. «Знаю». «Может, это шутка такая? Может, Клаус сделал все специально? Возможно, они с Каем поссорились еще тогда, и он таким образом решил отомстить? Вести какую-то малопонятную малолетку в дом женатого мужчины-дракона? Это, по его мнению, нормально?» Теперь я поняла Кая. Поняла, почему он ему врезал. Честно говоря, мне и самой хотелось врезать зеленому. «Неужели?» Я с трудом сглотнула подкативший к горлу горький комок. Несмотря на то, что выпитое вино больше на меня не действовало, сознание никак не хотело проясняться. В ушах слышался нервный гул, хотя это могли быть отзвуки моего бьющегося сердца. «Неужели нельзя было поступить по-другому?» Выдавила я из себя. «Как интересно!» — хмыкнул дракон. «Можно было не вести Грейвса в наш дом! Клаус!» Я сделала глубокий вдох, чтобы мой голос не сорвался на крик. «Ты действительно ничего не понимаешь! Ты же собственными руками разрушил нашу жизнь! Жизнь своего друга!» Все равно это бы случилось. Клаус выглядел абсолютно спокойным. Похоже, он ни о чем не жалел. От этого становилось еще обиднее и больнее. «Рано или поздно», — продолжил Зеленый, «истинная пара все равно бы нашла его. Я лишь ускорил этот момент». «В тебе нет жалости». В животе скрутился тугой узел так, что мне было трудно дышать. «Клаус, ты когда-нибудь любил? В тебе есть хоть какие-то чувства?» «Думаешь, мне не жаль, что так получилось? Я знаю, что такое любовь, даже лучше, чем тебе кажется. Но я переборол ее в себе. Дракон должен жениться только на своей истинной. Иначе в любой момент может произойти то же, что произошло с тобой и Каем. Обвиняй меня сколько угодно. Но все, что с тобой случилось...» Губы дракона сжались в узкую жесткую линию. «Тут не только моя вина. Ты виновата не меньше». «Я?» Пару раз хватанула в воздух открытым ртом, понимая, что иначе рискую захлебнуться от возмущения. «Я?» «Да. Зачем ты убежала в тот день? Ведь можно было прийти к какому-то решению. Вы с Каем любили друг друга». «Быть может, мне нужно было стать его второй женой?» «Хотя бы не крушить дом», — рявкнул дракон. «Но здесь вы с Каем оба хороши. Я бы сказал, два сапога пары. Одна собирает вещи и уезжает к матери, другой бросает работу, семью, оставляет свою истинную на попечении друга, даже не думая о том, что этот самый друг будет делать с безмозглой девчонкой». «Значит, я постаралась успокоить мысли. Ты считаешь, что сослужил нам с Каем хорошую службу, когда приволок Николет Грейвс в наш дом?» «Она истинная дракона, и ты с этим ничего сделать не сможешь, точно так же, как и Кай». «Мы уже поняли, бегство тут не поможет», — отчеканил Клаус. «А что ты скажешь на то, что думает Кай по этому поводу? Он не считает Николет своей истинной парой». «Он так сказал, потому что до сих пор любит тебя. Неужели ты так и не поняла этого? Ни метку, ни истинность не подделаешь». «А если все-таки можно?» «Не глупи». Клаус махнул рукой. «Ты сама сказала, что давно смирилась. Мой тебе совет. Забудь, выкинь Кая из головы и найди себе достойного мужа. Твоя семья одна из самых богатых и влиятельных магических семей всего драконьего континента. Граф Коутс найдет тебе жениха из магов. Ты выйдешь замуж и со временем забудешь о Кае». Я лишь усмехнулась. Думаю, Клаус прекрасно знал, что дядя давно от меня отрекся. Зачем тогда упомянула о моей семье? Захотел надавить на больную мозоль? Ну что ж, у него получилось. «Как же у тебя складно получается. Похоже, ты уже все распланировал». «Я просто следую естественному порядку вещей. Дракону нужна истинная. Кай противится. И посмотри на него теперь». Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Клаус думает, что во всем прав. Ну что ж, здесь я совершенно бессильна, значит, наш разговор не приведет нас к логическому финалу. Прощай, Клаус. Я надеюсь лишь на то, что когда-нибудь ты окажешься на нашем месте. «Не поверишь», — раздраженно фыркнул дракон. «Но я был на вашем месте. Однако мне хватило храбрости, чтобы посмотреть правде в глаза». Из департамента магической безопасности я выходила в растрепанных чувствах. Голова тяжелая, взгляд мутный, а мысли плавают в сознании оборванными лоскутами. Нужно иметь железные нервы, чтобы выдержать такое. А может, Клаус прав? И во всем, что произошло, есть и моя вина. Я не сдержана, могу наговорить сгоряча. Магия огня опять-таки может разбушеваться. «Вы с Каем два сапога пара!» Голос Клауса звучал в голове натянутой струной, однако он довольно быстро растворился из-за вспыхнувшей мысли. «Сальма! Я же обещала ей, что скоро вернусь!» Дав себе мысленный подзатыльник, я кинулась в сторону центра. Но не успев пересечь городской парк, увидела знакомое лицо. Видимо, ей надоело ждать, и она направилась мне навстречу. «Сальма!» — крикнула я и помахала рукой. Однако то, что произошло потом, вогнало меня в ступор. Услышав свое имя, Сальма развернулась и пошла в обратную сторону. Неужели обиделась? «Сальма, подожди!» Я ускорила шаг, однако драконицу догнать так и не смогла. Она убежала.